Вот именно. А воду вы откуда берете? Ласс Кристенсен. Носим из пруда ведрами. Кстати, вы можете звать меня Ланселотом, как все. Хорошо. Знаете, Ланс, если мы отыщем источник энергии, вы сможете пользоваться водопроводом, и у вас будут работать отопление и канализация. Это было бы чудесно. Больше всего жаль тратить воду на мытье и туалет, но мы стараемся поддерживать чистоту. После голода и грабителей самая большая опасность — эпидемии, а на нашем попечении находятся дети с очень хрупким здоровьем. Доктор говорит, что у них ослаблен иммунитет. О, сколько же они всего несут! В дом вошли священник и Леонардо, неся каждый по ящику с продуктами. «Это еще не все, Ланселот!» — радостно сказал отец Яков. — Там еще остались ящики овощей и фруктов, представляешь? И корзины с яйцами. А вот этот пакет ты понюхай. Ланселот, понюхай, как он пахнет. Знаешь, что в нем? Копченая рыба! Отец Яков задыхался и покачивался на ходу. И было совершенно очевидно, что у него от слабости кружится голова. Сандра поспешила взять у него ящик и понесла его на кухню вслед за Леонардо. Бабушкина кухня осталась почти без изменений. У стены стоял знакомый Сандры, огромный резной буфет из светлого дуба, а рядом с ним почти такой же большой холодильник с облицовкой из дубовых панелей. Рядом с ними в стене видны были дверцы лифта, в котором в прежние времена поднимались из подвала на кухню продукты. Электрическая плита стояла в своем углу, но ею явно не пользовались, как, впрочем, и супермодерным едальником с большущей шкалой, установленным уже после бабушки. Естественно, электронный доставщик еды не работал, еду в этой кухне приготовили на допотопной самодельной плите из кирпичей, от которой в окно выходила железная труба, подвешенная к потолку на проволочных петлях. Она часто топилась, и на ней закипал большой чайник. Сандра и Леонардо выложили продукты на стол. Ошеломленная Марта только всплескивала руками, приговаривая: «Господи, Боже ты мой, настоящий сыр, копченый лосось, а какие фрукты! Сливы, персики, виноград! Проклятая саранча обглодала всю землю! Где ж все это вызрело? Есть еще такие места на земле!» «Весело», — сказал Леонард. Они оставили счастливую женщину разбирать продукты и вернулись в холл. «Нам нужно спуститься в подвал», — сказала Сандра. «Ланселот, у вас есть фонарь или свечи?» «Увы, ничего этого у нас нет. Мы пользуемся самодельными лампами, в которых горит керосин. Мы обнаружили в сарае несколько бочек с бензином и бочку керосина, но его мало, и мы экономим». «Бензин сохранился до сих пор?» — поразилась Сандра. «Когда-то джип, на котором мы к вам приехали, ходил на бензине. Я этого не помню, но бабушка мне рассказывала». «А у нас и сейчас есть машина, которая ходит на бензине. Это автобус, на котором мы с детьми сюда добрались. Только теперь он уже не заводится. Вы не знаете, нельзя ли использовать бензин для освещения? Если мы найдем дедушкин энергоприемник, у вас будет довольно и свет, и без бензина. А пока давайте сюда вашу керосиновую лампу». Отец Иаков принес самодельную лампу, сооруженную из стеклянной бутылки без дна, прикрепленной к пустой консервной банке. Внутри лампы горел слабый огонек. «Лучшего освещения, к сожалению, мы вам предложить не можем», — сказал Ланселот. «Я поехал бы с вами, но спуститься в коляске по лестнице я не могу. Будьте осторожны. В подвале арестованный. Он опасен». «Я пойду с ними», — сказал отец Иаков. Они втроем, Сандра, Леонардо и священник, спустились в подвал, прошли прачечную, склад для продуктов с пустыми полками, котельную, на двери которой почему-то висел большой амбарный замок, и уперлись в глухую стену. — Все, дальше идти некуда, — сказал Леонардо. — Эта стена — часть фундамента. — А мы уже пришли. Пожалуйста, поставь лампу на пол, я должна осмотреть трубы. Понизу стены проходило несколько труб. Отопление, водопровод, канализация. Сандра взяла за третью трубу сверху. Вот это. Теперь вы вдвоем возьмите из-за ее концы, уходящие в стены, и тяните изо всех сил на себя. «Эй, Сандра, а это часом не водопроводная труба?» — опасливо спросил Леонардо. «Мы можем ее повредить, и тогда подвал зальет водой». «Это вообще не труба. Это, если хочешь, дверная ручка. Так бабушка сказала». «Да тяните же, не сомневайтесь». Леонардо и отец Яков взялись за концы трубы,